Он с легким толчком отпускает волосы. «Прости», — снова говоришь ты. «Да хоть 500 раз, если ему так надо. Извинения тебе ничего не стоят. Заткнись. Хорошо? Можешь просто закрыть рот на одну грёбаную секунду?» Ты приваливаешься к кровати. Он качает головой. «У него есть планы помимо тебя. Ты видела фотографии, снимки Эмили в подвале, инструменты в коробках и на верстаке. Была ошибкой толкнуть его. Испугать. Ты не жалеешь об этом, не совсем. Просто нужно быть осторожней. Ты почти у цели». Глава 69. Женщина в доме. «Будет вечеринка», — говорит он, как будто они с Сесилией не обсуждали это при тебе, как будто ты слышишь только то, что он позволит. Ты киваешь. «Придут люди. Сюда, во двор. Их не должно быть внутри. Ты меня слышишь?» Ты говоришь «да». «Ты останешься здесь», — объясняет он, имея в виду спальню. «Вот так сюрприз», — хочешь сказать ты, но только киваешь в ответ. «Мы будем делать все как обычно». «Поняла». Он теребит в пальцах наручники. «Скажи свое имя». «Ты думаешь, что опять?» «Но не перечишь. Слова обретают особую силу, когда от них зависит твоя жизнь. Ты — Рэйчел. Он нашел тебя». «Меня зовут Рэйчел», — говоришь ты. И гора падает с плеч, словно все это время ты лгала и только сейчас вернулась к истине. Ты знаешь только то, чему он тебя научил. У тебя есть только то, что он тебе дал. Ты выкладываешь все остальное, не дожидаясь просьбы. «Я переехала сюда недавно. Мне нужно было где-то остановиться, и ты предложил комнату». Он кивает. Хватает тебя за плечи, пальцы впиваются в кожу, в мышцы, проникают в тебя. «Ты не станешь кричать», — говорит он. «Ничего не скажешь и не сделаешь. Иначе я отвезу тебя в лес, и все закончится». «Понятно». «Хорошо». «Затем просто, чтобы убедиться, что ты уяснила. Будешь вести себя тихо. Не издашь ни звука». Ты вновь киваешь. На этот раз никакой лжи. Он прав. Ни звука. Глава 70. Номер 9. У него хватило наглости сделать вид, что он меня боится. Он боится меня. Не знаю, чего он ожидал. Может, думал, что я старше или моложе. Кто знает. Я заставила его попотеть. Я боролась. Сама от себя такого не ожидала. Просто действовала рефлекторно. Когда он навис надо мной, и мой локоть оказался прямо возле его носа, я рискнула. Он увернулся, прежде чем мои кости соприкоснулись с его лицом. Такой, казалось бы, пустяк вывел его из равновесия, искра жизни, вспыхнувшая на другом конце. Он испугался. Думаю, разозлился больше на себя. «У меня есть дочь», — сказал он. «У меня есть кое-кто. Квартирантка. У меня есть жизнь». «У него есть жизнь». Я не стала говорить, что у меня тоже. Он и так знал. Я боролась, но в конце концов он все равно это сделал, как будто решил, что я — зло, с которым нужно покончить. Последнее, что я помню, он смотрит мне в лицо, как в бездну, вцепившись в меня так, будто настал конец всему. Глава 71. Эмили. Дом выглядит прелестно. Наконец-то. Мы с Софи приехали утром и натянули гирлянды во дворе, вокруг садовых растений и на единственном дереве. Включили обогреватели из ресторана. Высокие языки пламени в стальных клетках. Прошлой ночью выпал снег, лишь на дюйм, но кое-где белый покров еще лежит. От всего этого у меня поднимается настроение. Эйден у двери. Инструктирует гостей, где припарковаться, направляет их к Глентвейну, который принесли мы с Софи. Все радостные, укутанные в теплую одежду, в том числе он. Парка застегнута до ушей, вечная серая ушанка. Не могу смотреть на него слишком долго. Я сомневалась, надевать ли его шарф. Не хотела показаться чересчур прямолинейной, но ведь он сам отдал его мне. К тому же шарф и правда теплый. Я подумала, что если надену, люди заметят, узнают шарф Эйдена на моей шее и соединят одно с другим. Кроме того, он сказал, что когда-нибудь заберет его обратно. Возможно, сегодня именно тот день. Возможно, если я его надену, Эйден со мной заговорит. Я решила пойти с шарфом. Сейчас он на мне, вместе с белым пуховиком и теплыми зимними ботинками, плюс наушники, чтобы не испортить прическу шапкой. Легкий макияж не такой, будто я слишком старалась, но и не выглядела чучелом. Когда мы с Софи приехали, Эйден обнял меня в знак приветствия. «Рад, что вы все устроили. Мне показалось, или его руки задержались на моих плечах чуть дольше положенного?» Явились все, от судьи до мистера Гонсалеса, даже Эрик и Юванда. «Вечеринка у вдовца?» — написал Эрик в групповом чате. «Ни за что не пропущу». Его дочь тоже здесь. На ней лиловая дутая куртка. Белый шарф закрывает нижнюю половину лица. У нее такие же длинные рыжеватые волосы, как у матери. Веснушки тоже от мамы. Порой трудно разглядеть в ней его черты. В иных обстоятельствах, будь он другим человеком, будь у них с женой другие отношения, ты задалась бы вопросом, действительно ли девочка его дочь. Она стоит в углу рядом с детьми из города, держится особняком, застенчивая, таким, вероятно, был ее отец в этом возрасте. Каким он до сих пор бывает время от времени. Если внимательно за ним понаблюдать, то можно заметить, как он делает небольшие паузы, чтобы собраться, как, закончив разговор, отходит в угол и пару мгновений трет виски, прежде чем продолжить. Нам нельзя заходить внутрь. Это единственное условие, оговоренное в групповой переписке. Эйден любезно попросил, чтобы мы провели вечеринку во дворе, написал судья. Я очень надеюсь, что все исполнят его просьбу. У всех и так полно забот в связи с праздниками, и мы не хотим никому доставлять лишние хлопоты. Поэтому все тусуются снаружи. Все, кроме него. Он думает, что ведет себя осторожно, но я заметила. Не считая коротких пауз и трения висков, Эйден уже дважды проскальзывал в дом и запирал дверь, выходя обратно. Я не обратила бы на это особого внимания, если бы он, скажем, вернулся со стопкой бумажных стаканчиков или салфеток, или свитером для кого-нибудь из гостей. Но я видела в маленький зазор между шторами, как он вошел и просто стоял там, замерев у основания лестницы, подняв голову в сторону верхнего этажа, прислушиваясь. К чему? Я думаю о доме и живущих там людях, о кузине, которая ему не кузина, об этой женщине, которой сейчас нигде не видно. Жду, пока судья втянет Эйдена в разговор с парой, женившейся прошлым летом. Никто не смотрит. Я иду к дому. Он пока не выполнил намерение подыскать новый тайник для запасного ключа, как будто не боится меня. Как будто его не беспокоит, что я могу воспользоваться этим знанием. Я вхожу.